ты не еврей, не мог по рации сказать. Офицер рассмеялся, чтобы вы все выпили, там ром в кофе добавлен в хорошем объеме, а я русских знаю. Гюнтер, поставив в крепление свое спецназовское оружие, передал на заднее сиденье добытый в бою трофей, отечественную СВД со штатным прицелом, что вновь заставило меня подумать о таинственном плавучем амбаре, набитом советским стрелковым добром. Хорошо, что Карлос этого не видит. В целом же нормально община нарезником разжилась, боевой уровень Манауса резко повысился. Вот только с патронами не просто будет. Ну да на это ковбой есть, пусть работает, иначе высушит его народ. Меняться будем, комрады. Деловито спросил я. Для Калашникова патроны вы найдете, а для этой игрушки – нет. Наверняка ведь мало ухватили. Маловато, признался Макс, озадаченно переглядываясь с водителем. Акм советский, оригинал, век служить будет, напомнил я. Не Китай, и не погремушки ваши. Автоматы тоже хороши, спору нет, но против Чупакабры лучше уж СВД. Да и дальность эффективного огня у винтовки другая. Такую машину нашему Ярику вручить, вся лето содрогнется от страха. Держи, решился Лайтхард. Костя отдал один из автоматов, честно приложив запасной магазин. Лайтхард принял, осмотрел и больше не выпускал сокровища из рук. «Макс, боеприпас-то отдай, ты же не коллекционер», – ехидно напомнил я хитрецу. Безопасник со вздохом передал Китоеву холщовый мешочек, в котором позвякивало штук 20 патронов. Мимо, громко переговариваясь, с воодушевлением победителей прошла парочка мужиков, у обоих увесистые мешки на правом плече. «Дай бог пострадавшему лобазнику тройку таких поклаж, с кого теперь спрашивать, страховых контор в Манаусе нет. Чего стоим, кого ждем? Гюнтер, везем русских коллег на причал», — скомандовал шеф службы безопасности, и машина медленно покатила по проснувшимся раньше срока улочкам Манауса. Люди стояли у дверей своих домов, выспрашивали проходящих мимо бойцов. Кто-то выносил воду. Или не воду. Наверное, не воду. Сбоку что-то быстро крикнули по-немецки, интересуются люди, чем сердце успокоилось. Гюнтер остановился, и Макс коротко пролаял что-то информационное, я не прислушивался, думая о своем. Тронулись дальше. Парни, я все понять не могу, откуда они появились. Есть мысли. Закинул я пробный камень. Все-таки место для города не дураки выбирали. С южной стороны Манаус защищают болота, широкая полоса которых тянется до самых гор. Затевать в такой местности диверсионный рейд могут только самоубийцы. Болота кишат кайманами, анакондами и ядовитыми змеями, да и сами по себе непроходимы в принципе, если у тебя нет лодки глиссера с воздушным винтом или судна на воздушной подушке. На западе подступы к городу надежно перекрывает горный хребет, на ключевом перевале которого с одной стороны стоят две фермы, а с другой, повыше, солерудник. Значит, зайти можно только с севера, со стороны леса, вроде так все и вышло. Только ведь на север еще надо попасть, проскользнув мимо городского причала с приличным водным движением в окрестностях. Зорги Глока так и сделают, когда захотят свалить на родину. Боцман говорит, что его новый дружок года скоро повезет к прорезу первую партию зеленых разведчиков-испытателей. Михаил у нас теперь вообще гоблиновед, начинает вполне уверенно общаться, в курсе дел и настроений. Ночью, учитывая огромную ширину реки, пробраться, конечно, можно, если осторожно. А если у причала стоит ТМЗ с работающим радаром или губернаторский катер, у которого тоже имеется РЛС? Да и тащить диверсионную или даже группу вторжения с такой численностью и вооружением. Это не пирога гоблинов. Нет, что-то тут не так. Могли высадиться сразу после болот, пройти краем, а потом пересечь трассу и спрятаться в лесу. Лесом и подходили к городу, предположил Гюнтер. Там же фермы кругом, владельцы обязательно заметят, рации у них есть, люди богатые, возразил Костя. А оранжевая, случаем, не из большого озера вытекает. Вышли по другому притоку в озеро, а потом по оранжевой на лету, севернее Манауса. Оранжевая с гор течет, никакого озера нет, мы ее всю прошли, категорически заявил Лайтхард. Твои предположения? Подтолкнул я безопасника. Нет пока предположений, думать надо. Есть одни последствия. Недавно по рации узнал. Губернатор с гипертоническим кризом лежит, еще и сердце прихватило. Врач у него. Вот так вот. Ты думай, безопасник. Думай, сведут в могилу твоего шефа все эти происшествия. Он хмыкнул. Дальше мы ехали молча. Попрощавшись с немцами возле причала, я с завистью хлопнул рукой по капоту машины. Гюнтер тут же погрозил пальцем, жалеет технику. Эх, Сантана уже ждал у дверей. «Ну, как?» – нетерпеливо спросил он. «Отбой тревоги, враг разбит на голову. Так ведь, Герман?» Костя повернулся ко мне и широко улыбнулся без всякой причины. «Согласен. Пусть мы грязные, мокрые, вонючие и покусаны какими-то кровососущими. Я не брит, толком не умыт и не поен кофе, страшно хочу курить, а язык и губы пересохли от волнения. Плевать. Я ощущал себя частичкой этого огромного мира под названием Криста. А бандиты не ощущали. Они вообще ничего не ощущали. И нам было очень хорошо от этого. Потому что мы живы, а они нет». Другой эпизод под кодовым названием «Операция Золотой след» тоже происходил ночью, и был он в чем-то даже подинамичней, чем вошедший в городские легенды бой на окраинах, память о котором впоследствии превратилась в государственный праздник Манаусской республики. Темза на этот раз в образе диверсионного судна подошла ночью, встав у почти пустынного берега, примерно за 1,5 километра до первых хозяйственных построек рыбацких артелей пониза. Чтобы не шлепать на всю округу грибными колесами, Самарин на подходе задействовал дизель, и все прошло тихо. После чего рейдовая группа высадилась и двинулась вдоль берега к темному массиву городских построек. Дороги тут нет, но берег весь истоптан наиболее ленивыми рыбаками. Со мной в рейд отправились двое, Китоев и Боцман. Сашка ждал нас на берегу. Максимально возможный ударный вариант. Оставшиеся мужики с борта парохода должны прикрывать отход группы, заранее спрогнозированный, как непростой, уже по привычке. Сама подготовка операции шла не совсем гладко. После одного запоздалого и двух ложных сообщений я наконец-то получил прямой и точный сигнал, что Салман, не так давно неосмотрительно засветившийся на сдаче коммерсанту советской золотой монеты, сейчас находится в Паниза. Откуда ему знать, что монета настолько раритетна, золотой и золотой, скорее всего, он и надпись прочитать не смог. Бандит отдыхает в объятиях любимой жены, турчанки по национальности, которая, как выяснилось после трудов тяжких, проживает себе спокойненько у Себастьяна Гомеса. Супруга устроилась в гостевых комнатах таверны «Чистый двор» в отдельном двухкомнатном номере с черным ходом, ведущим к подсобкам. Так что песню про вечную любовь пирата к юной белой женщине оставим для дураков. Именно эту зацепку я и искал. Бандит ты не бандит, а в цивилизацию потянет даже самого убежденного партизана-ортодокса. Что уж говорить о женщинах, мало кто из робингудских подруг выдержит тяготы и лишения беспросветного бытования в мокрых шалашах да землянках. Несколько дней мы просто не успели совершить скоростной бросок по реке, поздно получив нужные сведения. Тогда я решил проблему кардинально, оставил в городе Александра, который должен был полученную от аборигенов информацию перепроверить и в случае подтверждения перебросить ее по рации кубинцу. Сам он болтаться возле вражьего логова с поднятым воротником не мог, потенциальные наблюдатели и обыватели невеликого малайско-тайско-индусского квартала сразу отметят проявленный белым человеком странный интерес. В этом сложном деле нам помогли местные добрые люди, и прежде всего душевная хозяйка Сайгона, давно освоившаяся в мире местных интриг. Таким образом, Сашка агентурно сидел в Паниза, умирал от тоски и помаленьку спускал командировочное серебро в ближайших кабаках у реки из врожденной деревенской экономичности, если не сказать скупости, поедая дешевую джамбалаю и попивая поганое вино для бедняков. Как этот символ каджунской кухни вообще можно нахваливать, я никогда не понимал, на местную же еще и смотреть страшно. Мало того, что колбасок с ветчиной в ней не содержится, так еще и сельдерей какой-то ненормальный применяют. В общем, паэлью и джамбалаю любят те, кто не пробовал нормальный узбекский плов. «Шеф, усе готово», — по-шпионски заявил показушно серьезный Александр, встретив нас возле первого полуразваленного сарая. «Можешь докладывать на базу. Перегарчиком-то от Саши не слабым веет», — застоялся Буцефал в стойле. «На какую базу?» — не понял я. «Самарину. Типа, гнездо, гнездо, я орел», — встретил Кондора. «Иди ты, юморист, Кондор, мля». На этот раз информация прошла вовремя. Осталась самая малость — выкрасть негодяя и без шума и пыли доставить на борт Темзы и тихо отчалить домой. В основной фазе операции сложностей оказалось навалом. Опытная госпожа Квай, прикинув расклады, прозорливо познакомила меня с Хуаном Цзиньжуном. Что сказать, многогранный человек, хитрый, умный и очень опасный. 2 часа длилась наша сложная беседа, на излете которой была достигнута договоренность, что мешать мне китайские мафиозы не будет, но и помогать на активной стадии тоже. Китайцы, как всегда, предпочитают как можно дольше стоять в стороне, из-за угла наблюдая, как исступленно дерутся другие, а потом подбирать шмотки, выгодные заказы и освободившиеся поляны. Вместе с тем узкоглазый крестный отец крайне заинтересован в устранении любых равновеликих конкурентов и очень хорошо понимает, что Салман уже обречен. Невозможно бесконечно тягаться с государственной машиной, пусть даже и столь несовершенной, как в молодых общинах Кристы. Пусть русские свернут голову Салману, мне будет больше места, так он думал. Поэтому Цзиньжун помог нам в важнейшем вопросе. Китайский главбандит на пальцах разъяснил положение дел неправильно сориентировавшемуся в обстановке хозяину чистого двора. Мол, крыша твоя все равно обречена, самое время искать новую. На этот раз Себастьян сориентировался правильно, чему удивиться сложно, ибо древняя поговорка гласит: «Лошадь сдохла, слезь». Короче, не хочу я жить в Паниза, и вам не советую. Собак я не боялся, мало собак на Кристе. Редкие городские псы, попадая вместе с хозяевами на новую планету, радостно бегут в джунгли и сходу ловят там все заготовленные сельвой неприятности. Держать собаку в Панизе нет смысла, ее сторожить надо, иначе сожрут. А стоит песик столько, что, продав его в зажиточную деревню, станешь богачом. Наш Брашпиль, так истерегущий на стоянках ночную палубу, стоил очень дорого. Александр уверенно тащил нас узкими проходами между хлипкими плетеными постройками, старыми лодками на стапелях и горами хлама. Повозки заказал. 3 штуки, ждут рядом, ответил Сашка и махнул в темноту рукой. Куда столько? Багажное место планируется 1, так в них и поедем. Точнее, повезут, в виде кулей. Самим по ночным улочкам незаметно на северную окраину пройти нереально. Умные люди посоветовали: смотри-ка, у него тут уже своя агентура подбирается, не зря квасит вечерами. Возницами велоколясок были наняты проверенные люди из китайской общины, молчаливые и нелюбопытные. С китайцами работается предсказуемо, сплошная общественная омерта, если у тебя нет пропуска пайцзы от самого главного, тогда работать легко и просто. Нет, вы не поняли. Пайцза самая настоящая, металлическая продолговатая пластина с круглым отверстием для подвеса, впервые тускло блеснувшая передо мной в дальнем углу затемненного к вечеру Сайгона. Взяв в руки знаковый предмет, появившийся еще при династии Тан, я испытал настоящий исторический трепет. В школьных учебниках, помню, читал, как везде и всюду, китайская община Паниза чрезвычайно медленно ассимилируется. Это замкнутое и неплохо организованное сообщество людей Кристы, как и большинство прочих, занято примитивным мелким бизнесом в стадии первичного накопления капитала. Они стараются изо всех сил, в глазах обывателя выглядят энергичными, порой весьма циничными и почти всегда непонятными людьми, не вызывающими чувства симпатии. В глазах других людей самоизолированная община всегда опасна. Местная власть, кстати, тоже так считает и будет считать, сколько взяток не давай. У них другая трудовая и предпринимательская культура, часто мешающая соседям. Кроме того, сама репутация китайцев тянет за собой шлейф некой иррациональной угрозы. Поэтому их никто не слушает, не советуется, принимая решения. Они категорически не контактируют с властями, лишь привычно подчиняются патрульным гвардейцам, живут в тени, тесно связаны с собственным криминалом, действующим чаще всего в границах самой общины. Они сами не хотят сближаться с остальным населением Паниза. Однако мифологема, что все китайцы являются тесно сплоченным сообществом, неверна. Все там есть, в том числе и жесткая внутренняя конкуренция с криминальным душком. Криминал главенствует. Оттого так силен закон общественной тишины, без круговой поруки китайская мафия существовать не может. Для китайцев неукоснительное соблюдение государственных законов всегда является предательством как интересов общины, так и личных. Тема настолько глубоко укоренилась, что даже на новой планете изжить ее будет очень непросто. Говорят, правда, король Луис придумал способ. Объявил, что, как только тихушничество и скрытое неподчинение ему окончательно надоедят, он вывезет всю общину на дикие берега и бросит на выживание. А что, правозащитников тут немного. Хотя, думаю, Старый алкоголик лукавит, именно китайцы выполняют массу копеечной, грязной и нудной работы, бесконечно совершая традиционный китайский подвиг. Некоторые считают, что в законе молчания имеется не только негативный, но и позитивный, не связанный с предательством смысл, относя эту составляющую к категориям чести правильных понятий и даже военной хитрости. Хитрить и рассчитать, разложить складывающуюся ситуацию в свою пользу китайцы действительно умеют очень хорошо. Антицивилизационный аспект таких людей не парит вообще. На самом же деле это один из пережитков обыкновенного варварства, которым на разных стадиях своего развития переболели абсолютно все цивилизации. И все-таки главное предназначение общественного молчания – защита от посторонних, к которым относятся и представители государства. Между двумя низкими пагаузами диверсантов-самоучек ждали извозчики. Они должным образом проинструктированы, однако, узрев предъявленную согласно инструкции заветную пайцзу, китайцы прониклись еще качественней, тут же начав поспешно кланяться. Хоть глаз выколи, усаживались долго, особенно я, неудобно. Кое-как собрав ноги в узел и постаравшись помягче примостить согнутую спину, я обреченно притих, после чего был накрыт пыльной рогожей. На голову надели пустую картонную коробку, а на ноги поставили мешок, набитый сеном. Ну, типа доставка продуктов, груз всякий. Хорошо, что автомата у меня нет, оба у матросов. Китоев уже традиционно с винчей и арбалетом, последнему в операции отведена особая роль. Вот холера. Закрыт грязной тряпкой, без обзора, везут неизвестно куда. Внезапно мне стало страшно до одури. И до этого сердце колотилось, как бешеное, а тут что-то буквально накатило. Как холодной волной обдало, руки немеют. Дорога была безобразной, в центре города они гораздо лучше. Кочки и бугры постоянно колотили в задницу. Велорикши старались соблюдать привычный для перевозки легкого груза бодрый ритм. Спецназ ехал с интервалом, дабы не вызвать подозрения массированным завозом. До места добрались быстро, а нервное напряжение все нарастало. Господи, да побыстрей бы уже. Две опасности впереди. Салман, выходец из конфликтного индийского штата Джамму и Кашмир, мусульманин, боевик, всю молодость воевавший с индийской армией. Папаша держал небольшую фабрику по производству широко известных узким специалистам кашмирских ивовых бит. Лучше бы он шафран выращивал, честное слово. Наглядевшись на биты, сынуля обнаружил в себе мощный энергетический заряд и принялся шалить в долине, обстреливая индийские патрули. Неуемный революционный задор, обретенный в земной реинкарнации, не покинул его и на кресте. Кого назначить главным врагом в мире новом, молодой человек не определился и потому конфликтовал с кем попало. Со всеми, в общем. Банду он набрал из отморозков азиатских национальностей, сбору по сосенке. Все люди уже проверены в кровавом деле, надежные. В квартале вокруг таверны «Чистый двор» в съемных клетушках живут двое его наблюдателей, в обязанности которых входит постоянный пригляд за Лешкой. Одного Сашка вычислил, второго не смог. Еще одного работника в штате таверны вынужденно держал Гомес. Если эта группа заподозрит что-то неладное, просто так уйти нам не удастся, придется воевать, чего мне категорически не хотелось. Вторая опасность, по моему твердому убеждению, не менее серьезна. Это гвардейцы короля Луиса, патрулирующие ночью улицы Паниза. В зиндан королевской крепости нам попадать никак нельзя, при остром конфликте придется стрелять. Представляете масштаб возможного международного скандала? Потому и темп застоит черт знает где. Патрульные, как известно местным, ясным днем в рвении своем очень разные, от степени порядочности, а темной ночью все одинаковы. Соваться в омут не спешат. Имея необходимый жизненный опыт, гвардейцы на слух определяют, что там происходит. Пьяная разборка, недопустимый по дерзости грабеж или же крепкая заваруха серьезных людей. Первые два варианта подлежат только дневному разбору, ночью им лень. А вот в последнем случае гвардейцы, как ни удивительно, сунутся. Король, справедливо числя всех чрезмерно наглых и слишком серьезных прямыми конкурентами, за такие истории головы поотрывает. Оттого гвардейцы тут не столько полицейские, сколько каратели. Вывод. Дружная стрельба очень и очень нежелательна. Вот повозка замедлила ход, ага. Остановка, поворот налево, чуть скрипнули вновь закрывающиеся ворота. Мой рикша втащил поклажу в хозяйственный двор таверны, где сразу, как было оговорено, принялся на средней громкости, чтобы не будить постояльцев, лопотать по-китайски, подзывая хозяина требованием срочно принять утварь и продукты питания. Устал доставщик, страшно спать хочет, можно выходить. На чудовищном пиджине произнес таксист, один из всей троицы, остающийся с нами, за отдельную и особую плату. Сразу в сарай, тихо предупредил Сашка откуда-то сбоку. Мы резво прыгнули в темноту. Двери не трогай, скрипят страшно. Сигнала не было. Не, рановато, ответил мне Сашка. Ждем. Рядом нервно пыхтел боцман, обычно невозмутимый Китоев тоже нервничал. Окна апартаментов гангстера выходят на пустырь, с улицы подсмотреть невозможно, а на пустыре не подефилируешь. Неплохой путь экстренной эвакуации, которую я допустить не могу. Велорикши не видно, куда-то юркнул. Заранее проверяли. Из дверей сарая отлично просматривался забор и почти вся улица за ним. Забор у хозяина дерьмовый, низкий и дырявый, через примитивный плетень видно все. Света на улице практически нет, лишь горит масляный светильник над входом в таверну и чуть дальше, огонек еще какого-то заведения. Однако отсвет ближнего фонаря и слабый свет звезд позволяли во всей красе разглядеть мистический восточный нуар этой, не самой посещаемой, улочки пониза. Особенно впечатляют кособокие дома, словно склонившиеся над узкой проезжей частью. Бесконечно надстраиваемые как попало, без всяких расчетов и согласований, строения грозили обвалиться в любой момент. Окон нам не видно, зато видно косые стены. Как люди живут, и не боятся ведь. Александр посмотрел на слабо светящийся циферблат наручных часов. Сейчас выйдет. Только он это произнес, как в 15 метрах от нас открылась дверь дома, и на улицу осторожно вышла женщина. Что за параша, баба? А мужик-то где? Удивился Сашка. Каждый час выходит, проверяет. Может, это и есть второй наблюдатель, предположил боцман. Разумно, поселили семью разведчиков, никто не заподозрит. Хотелось бы думать, вздохнул я. Женщина демонстративно опрокинула почти пустое ведро в канаву, успев за это время раза три мельком оглядеть чистый двор, явно привычно вглядываясь в окна, затем внимательно оглядела подходы к таверне и так же тихо удалилась. Точно, она это, мужа подменяет, решил Китоев. Жалеет, поспать дает. Сигнала все нет. Есть два варианта развития событий. Простой и сложный. Сложный таков, мы тупо врываемся в комнату с криком лежать мордой в пол, работает ОМОН, и вяжем всех. Очень плохой вариант. Влетать с такими предложениями к натренированному, обстрелянному и настороженному убийце, готовому на все. Знаете, тут и настоящий ОМОН не обрадуется. Огонек свечи в крайнем левом окне первого этажа обрекал нас именно на этот вариант. Свет же, появившийся в крайнем правом окне, предлагал вариант иной. Дело в том, что даже для таких VIP-клиентов внутренних туалетов в домах и комнатах пониза не имеется. Да что там, даже в Манаусе только начали делать первые примитивные септики, а унитазы появляются только после русских подарков. Сортир находится во дворе, это так называемый туалет азиатского типа, то есть толчок с дыркой в полу. Вот теперь знаете, как официально называется это чудо санитарной техники, с детства знакомое вам по вонючим провинциальным автовокзалам. Трактирщик вина и пива не жалеет. Мне только и остается надеяться, что Салману наконец-то приспичит, и он выйдет во двор. Остальное, как сказано в знаменитом кинофильме, дело техники. Вариант горшка с крышкой под кроватью не рассматривался. При такой жаре и духоте, которые накатывают на город к полудню, соответствующий амбре жизни в квартире не даст. Не, не вариант. Да и вынос не замечен. А внутренний охранник? Спросил я. Матрос вновь посмотрел на часы. Уже с полчаса, как должен двинуть кони. Под предлогом неожиданного опьянения. Местные яды хорошо действуют. Ничего не дрогнуло внутри. Собаки собачья смерть. Давайте-ка по местам, господа спецназеры, внезапно решил я. Лучше перебдить, стрёмно в последние секунды по двору бегать. Костя направился к двери первого этажа, выходящей во двор, через нее шастают работники кухни и прочие служки. Дверь находится почти под лестницей черного хода, по которой при правильном сигнале и будет спускаться объект охоты. Возле самого толчка прятаться не стоит, уж это место он будет держать на прицеле в первую очередь, инстинктивно. Да и не спрячешься там, даже кустов нет. Боцман осторожно подошел к воротам, прислушался и решился. Быстро перешел улицу и скрылся у большого сарая напротив, сразу же спрятавшись в зарослях высокого местного сорняка. Как его брать, резкого такого? Измучились, планируя. Консультанта-спецназовца у нас нет, нормального государственного диверсанта из БРУ. Сначала решили бить в голову болтом специального назначения с блантом, тупым наконечником из кости, обклеенным войлоком, в затылок, что сразу уложит его на землю. Красота! Не бей по голове, бей по затылку. Так приговаривал старший брат, когда скользящим ударом тяжелой ладони приводил меня в чувство после очередного проступка. В лоб нельзя и в висок нельзя. По затылку. Однако весь мой охотничий опыт учит, выстрел в голову или шею есть верный результат, помрет. А Салман должен жить и говорить. Подключили к обсуждению судового врача, Нина хороший опыт имеет. Во время учебы в институте посещала студенческий кружок при кафедре судебной медицины, а потом решила стать клиницистом. Сомнительная затея, сразу заявила она. Дело в том, что удар тупого наконечника арбалетной стрелы, даже обернутого войлоком, может быть сопоставим по эффекту с ударом тупым твердым предметом с ограниченной травмирующей поверхностью, например, бойком молотка либо обухом топора. Высок риск тяжелой черепно-мозговой травмы с проламыванием костей черепа, ушибом или разрушением мозга. В затылочной области располагаются жизненно важные центры, такие, как дыхательный и сосудодвигательный, на дне ромбовидной ямки, образованной верхними поверхностями моста головного мозга и продолговатого. Меня аж передернуло от этой анатомии. При их повреждении, даже опосредованном, в результате сильного сотрясения наступает остановка дыхания и сердцебиения, то есть смерть на месте. В другие места, ничуть не лучше. Например, толщина чешуи височной кости может колебаться в среднем от 1 до 3-4 мм. Мужчины, а арбалетная стрела может сбить с ног. Все посмотрели на Костю. Не замечал, хмуро ответил тот. Я почему спросила? Может быть, тупым наконечником с войлоком лучше выстрелить в верхнюю часть спины на уровне лопаток и сбить с ног. Гарантированно выживет. В принципе, даже с переломом пары ребер или лопатки будет пригоден для всяческих с ним действий. Заорет на всю округу, гад, рефлекторно, сразу воспротивился я. Да и ладно бы, мало ли кто орет, там всегда орут. Страшней, что может успеть шмальнуть, мужик он наверняка стойкий. Что, если в шею тупым вмазать? Давайте рассмотрим и такой вариант, хладнокровно согласилась Котова. Порассуждаем, что может быть. В результате тупой травмы опасны для жизни повреждения гортани и трахеи с переломами хрящей. Может наступить смерть от механической асфиксии, то есть кровотечения в просвет гортани и трахеи, и гематом, суживающих просвет гортани или трахеи. Это о воздействиях в переднюю поверхность шеи. С тыла будем бить или сбоку, подсказал Китоев. ХМ. Воздействия в переднебоковые поверхности шеи опасны травмированием сенокаротидного узла. Это в области разделения общей сонной артерии на наружную и внутреннюю. Возможно рефлекторная остановка сердца. Воздействия в боковые поверхности шеи, в область шейных нервных сплетений, могут вызвать сильную боль вплоть до потери сознания. В зависимости от степени повреждения шейного нервного сплетения функция соответствующей верхней конечности может быть под вопросом. Воздействие в заднюю поверхность шеи, при достаточной силе, может привести к перелому шейного отдела позвоночника, а это чревато параличом или смертью, все зависит от энергии и площади воздействия. И что делать? С другой стороны, практика была, тунгусы так брали пленных. Правда, тунгусы работали луком, так ведь там усилие можно выбрать. Имелись у них и стрелы специальные, зверя так живаком брали. У нас же есть лишь обыкновенный арбалет, усилие не регулируется. Туфта, не выгорит такой фокус на арбалете. С большой площадью наконечник не поставишь, перетяжеленная на морду стрела или болт не летает. Лучником Костя стать не успеет, да и динамики не будет, так же, как скрытности в изготовке после выхода из двери. Снова туфта, влепит в бедро тупым с внутренней стороны. Болевой шок будет адский, свалится точно. Однако, если шибко тренирован, зол на боль и дух есть, то развернуться со стволом успеет, опять не слава богу. После долгих обсуждений решил отсушить тупым болтом правое рабочее плечо. Ствол, если в руке, улетит, левое обязательно схватится за рану, скорее всего уже присев от боли, так что можно успеть добежать, до сарая, считанные метры. Лучшего придумать не смогли. Силовой захват с криками, летающими дубинами и криками «руки вверх!» «Исключили по очевидным причинам!» «Есть!» – азартно прошептал Сашка. «Толчковый вариант!» Я коротко мигнул из глубины сарая фонариком, и все замерли. «Ну!» – щелкнула дверь второго этажа, скрипнули тонкие доски хлипкой на вид лестницы, и темный силуэт начал спускаться во двор. На полпути Салман остановился, словно что-то заподозрив, посмотрел на приоткрытую дверь хозвыхода, качнул головой, и я почувствовал, еще немного, и получу первый в своей жизни инфаркт. Бандит выждал несколько секунд, что-то поправил на поясе, а потом вновь двинулся в сторону западни. Я не видел точно, в какой момент в проеме появился арбалет Китоева. Выстрел мы услышали. Щелк. Бегом. Объект замычал и начал заваливаться на бок. Вылетая из двери, я уже вытаскивал из правого кармана еще одно спецсредство. Лучше перестраховаться, чтобы не нарваться на урок какого-нибудь кунг-фу. Сашка подскочил первым, накинул на голову Салмана толстое одеяло и, схватив его за здоровую руку, потащил бандита в тень здания, подальше от места падения пистолета. Салман попытался сгруппироваться. «Ну так и я ждать не буду». Электрошокер, купленный на базаре Манауса, сработал штатно. Обмякшее тело было спрятано за углом, и Китоев опытно начал крепить добычу наручниками по рукам и ногам. Тут индус сочнулся и решил замычать погромче, силен бандюган. Сашка, не растерявшись, быстро вбил его мордой в грязную землю двора, но шум эта сволота все-таки создала. Из двери опасливо выглянуло бледное лицо Себастьяна Гомеса. «Как дела?» – идиотски поинтересовался он дрожащим голосом. «Не позавидуешь хозяину. Брысь!» – коротко рявкнул я по-русски. Александр торопливо запихивал в рот бандиту тряпку, вытащенную из кармана. «Отведай-ка свежего носочка, олень!» Созданный нашей беготней, вознёй и стараниями Салмана кипиш не прошел даром. На улице вновь скрипнула дверь, и теперь уже мужчина решительно вышел на улицу, держа в руках короткий увесистый ствол. Вот это совсем плохо. Бандит тем временем начал рычать, стучать ногами и извиваться, словно иллюзионист, стремящийся выбраться из пут. А вдруг сумеет, как знаменитый Гудини. Костя с Сашкой упали на него. «Электрошок!» – заорал матрос. «Чего ждешь? Да сколько же тебе надо?» Высоковольтный разряд протрещал еще раз, и пленник опять затих. Костя поднялся, но перезарядить арбалет уже не успевал. Наблюдатель, что-то заметив, пошел быстрее, вскидывая ствол. Я тоже поднял кольт, ловя стволом цель. Приплыли, тишина закончилась. Выстрел из трофейного нагана, к стволу которого изобретательный боцман прикрутил пустую пластиковую бутылку, прозвучал хоть и достаточно громко, но как-то неестественно. «Не бей по голове, бей по затылку». Наблюдатель рухнул в дорожную пыль, Мишка торопливо подошел к нему, держа в руке абордажную саблю. «Вроде конец первой серии. Валить надо, ребята, гвардейцы», — предупредил Костя. «Знаю. Тяни сюда рикшу, грузим и драпаем», — приказал я. Сам не заметил, как рядом оказался хозяин с двумя слугами. «Спасибо, Себастьян, теперь ты на хорошем счету, не забуду», — сомнительно приободрил я несчастного коммерсанта, который сейчас больше всего хотел, чтобы про его существование позабыли все люди на кресте. «Мы уходим, остальное сделай сам. Дочищай, испаряй тела, жену Салмана вывози, как договорились. Держи». Тяжелый мешочек перешел из рук в руки, существенно поправив настроение владельца чистого двора. Наверху заверещал женский голос, забурчали мужские. «Вяжут супругу». Поначалу я хотел забрать и жену бандита, позже решил оставить ее до поры в надежном убежище. Вряд ли она знает что-либо лучше, чем сам Салман, а мобильность снизится существенно. Шума действительно уже много. Любопытные обыватели начали просыпаться, где-то заскрипели окна. Кроме того, пусть Салман ощущает, что жена где-то далеко да в чужих волосатых лапах, это отрезвит на допросах. Время, время. Готовы. Все, миссия выполнена. Оружие собрали. Скачем в порт. Стоп. Где тут моя картонная коробочка? Самолично водрузив ее поверх заштопанного мешка с добычей, я дал команду на отход. Рикша, находясь в полуобморочном состоянии от факта сопричастности к столь страшным делам, тащил повозку по самым тесным и мрачным закоулкам, не чувствуя веса поклажи. Мы втроем еле поспевали, постоянно оглядываясь в ожидании свистка или властного гортанного окрика. Вот это жизнь! События идут одно за другим, и все словно окрашены в разные цвета. Неизвестность постепенно отступает, и разноцветный мир вокруг меняется. Шаги к переменам даются непросто, приходится бегать и воевать, платить и добывать, уговаривать и запугивать. Но ты делаешь шаг, другой, затем жалеешь о содеянном, переживаешь и зарекаешься, напиваясь в уютной таверне «Адмирал Бинбол». А потом все повторяется, все идет по кругу. Что-то останется в глубинах памяти, что-то сотрется, заменится новыми впечатлениями и эмоциями, словно океанская волна стирает узор на песке, который еще мгновение назад казался самодостаточным. Но есть такие вещи, которые не стираются из памяти. Это память о пролитой крови. Никогда больше не буду спецназером. Сколько раз я уже это говорил, а... Глава 13. Страх неизбежного финиша. Во сне я летел над джунглями и саваннами огромной долины Литы. Нужно было что-то записывать в блокнот, а я не мог. Просторы, раскинувшиеся вдоль огромной тропической реки, превосходящей даже Амазонку, невозможно описать так, как образно описывают джунгли путешественники, привычно употребляя слова «непроходимые дикие» и «полынь». Здесь уже что-то другое, переход количества в качество. Человек может сравнивать эти бесконечные волны колышущегося изумруда разве что с избитым, легкие планеты. Потому что ландшафтный аналог найти невозможно. Приходится использовать морфологию. Или вспоминать океан, ибо только он способен вместить столько же сущего. Река потрясает размерами. Допустим, где-то наверху в единое русло сливаются два мощных потока. Учтем колоссальную площадь водосбора. И все равно этого мало. Очевидно, что на севере стоят высоченные горы, где с голубых ледников непокоренных Джомолунгм вниз стекают потоки чистейшей воды, формируя начало этого вселенского чуда. Не могу ясно представить, масштаб огромный, пугающий и восхищающий одновременно. В этих джунглях есть Лимовское, из Соляриса. На первый взгляд можно найти что-то общее между дождевыми лесами и сибирской тайгой, отмечая метафизическое в их древней нетронутой природе. Мешает эта потрясающая зелень, нереально ровная, практически однотонная, без разрывов даже в руслах небольших речек, где деревья упрямо смыкаются над потоком и цепляющих взгляд неровности рельефа. Здесь живет и умирает колоссальное количество биомассы, занимающей, пожалуй, целый континент Кристы. Вертолет простенький, проверенный, надежный, Robinson R-44 Raven-1, новенький, белый. Откуда-то знаю, что на хвостовой балке наиболее бестолковых предупреждает надпись на русском в контурной стрелке. Осторожно, винт. Пилота почему-то разглядеть не мог. Сидит себе мужик, спокойно, уверенно, в белой рубашке с короткими рукавами, в больших черных очках, абстрактный, типичный летчик гражданской авиации. Долго летим. Меня уже подмывало задать острый вопрос о точке невозврата. А откуда мы взлетели, где площадка? Понятия не имею. Очень комфортный полет. Плавный. Виды панорамные, кресла удобные, большое несимметричное хвостовое оперение и доработанные лопасти винтов снижают вибрацию и шум в кабине. Конструкторы постарались на славу. Не сравнить с Ми-2, где без наушников голова через час взрывается. Деревья внизу стоят настолько плотно, что иногда кажется, будто мы летим над каким-то вселенским болотом, а не лесом. Масштаб на глаз не ловится. Редкие и потому какие-то нереальные, настораживающие наблюдателя холмики выглядят чужеродными опухолями. Характерно, что именно с ними у местных охотников связано много мистических легенд и мифов. То старинный амулет найдут, то прикосновение к таинственному почувствуют.